Глава 48. Ива. Сегодня со средней группой, детками от 9 до 13 лет, мы работаем акварельными карандашами. Они сидят на своих местах так, как им удобно. В моем классе можно сидеть на полу или подоконнике, лишь бы это приносило удовольствие. Художника нельзя принуждать к чему-либо, только вдохновлять. И тогда на белом листе появляются поистине живые произведения искусства, каждое со своей душой. В открытое настежь окно светит яркое солнышко. Завтра 1 июня. Очень особенный праздник для тех, кто приходит в этот реабилитационный центр. День защиты детей. Состоится благотворительная ярмарка детских работ, выставка, конкурсы. Центру нужен постоянный финансовый поток, чтобы нуждающимся детям могли помогать. И наша задача сегодня — нарисовать рисунки для ярмарки. Возраст деток позволяет мне брать сложные темы для работы, и я озвучиваю им задания. Сегодня мы с вами попробуем изобразить счастье. Счастье? По классу проходит удивленный шепоток. Да, абсолютное или с грустинкой, а может быть, мечтательное, любое. Как вы его себе представляете? Это счастье должно быть только вашим. Рассказываю ребятам. Занятия с Надей, отличным психологом и владелицей центра, помогают мне осознавать эти вещи для себя, а я, пропустив их через собственную душу, делюсь с детьми. Ведь наша основная задача в этом центре — не научить их хорошо рисовать, петь или танцевать. Мы, взрослые, обязаны научить их жить после травм, которые нанесли им другие взрослые. Это невероятно сложная задача, но я как никогда чувствую себя в этом центре на своем месте. Мы с этими детьми залечиваем раны друг друга. Они улыбаются, и я улыбаюсь с ними. Ребята засыпают меня вопросами на тему, что можно рисовать, что нельзя. «Можно все», — повторяю я, — «что делает вас счастливыми?» «Лёшка, вот если тебя счастливым сделает новый баскетбольный мяч, ты можешь нарисовать его?» «Знаю, он давно залипает на трансляциях с матчей». «Макс обещал завтра привезти ему мяч, но я пока молчу. Будет сюрприз». «А я буду счастлива, если меня возьмут в художественное училище», подает голос скромная рыжеволосая Анечка с россыпью веснушек по щекам и переносице. «А я?» — откликается Костик. «Если папа пить перестанет и мамку лупить». Вот видите, у каждого есть свои мечты и свое персональное счастье. Давайте покорим сердечки тех, кто завтра придет покупать ваши рисунки. Да! Веселым хором галдят дети. Пока мы болтали, я раздала им наборы акварельных карандашей. Радостные, они распаковывают коробки и приступают к работе. А я отхожу к открытому окну и смотрю, как на высоком тополе шелестит и бликует на солнце молодая зеленая листва. Глубоко вдыхаю прогретый воздух и украдко улыбаюсь. Как же все же хорошо просто жить. На моем рабочем столе оживает телефон. Машка. Недавно она все-таки переехала к отцу, жалившись над братом. Но видимся мы все равно регулярно, что нисколько не напрягает меня, даже наоборот. «Привет», — тихо отвечаю, чтобы не мешать ребятам. «Ты помнишь, что мы сегодня идем по магазинам?» Она перекрикивает шум автомобилей. «Конечно, через 2 часа освобожусь и пойдем. «Можно я с тобой посижу?» Неожиданно спрашивает Машка. «Приезжай», — пожимая плечами. Маша — знатный электровеник, иногда появляется здесь, привносит много хаоса и творческого беспорядка, тем самым помогает ребятам переключить внимание. Примчавшись буквально через 20 минут, тихо заглядывает в класс, машет детям и небрежно забирается на подоконник. Болтает ногами, заглядывая в тетрадь формата А4, куда я вношу записи по урокам. «Может, тебе пойти в ПЕД?» — шепотом спрашивает меня. «Не думал об этом пока». «Но я же не говорю прямо сейчас, через годик». Сестренка Макса постукивает подошвами по стене. «Вот через годик и решу. Я пока не готова так далеко планировать свое будущее. Мне гораздо комфортнее жить более короткими периодами. Завтра, неделя, максимум месяц, и то уже с натяжкой. Каждое утро без кошмаров в крепких объятиях Макса — это уже счастье. Цветные вещи в гардеробе с его подачи раздражают, но это тоже счастье, потому что у него глаза горят, и он вечно фыркает, что я красивая. Для него нравится быть такой. Учусь тому, чтобы и для себя тоже нравилось. В перерыве мы болтаем с детьми. Маша проводит для них разминку, а я успеваю закончить заполнение таблички. А в конце второй части нашего занятия мы вместе с Машей принимаем у ребят работы. Не все они красочные, все же у нас не художественная школа. С этими детками постоянно работают и педагоги, и психологи, чтобы цветов на белых листах, как и в моем гардеробе, становилось больше. Лёшка принёс баскетбольный мяч, так похожий на настоящий, а Костя нарисовал комнату, где на полу валяются бутылки из-под лимонада, а не из-под водки, и у мамы в руках цветы. А Анечка нарисовала рыжую девушку с мольбертом на набережной, и эта девушка улыбается. «Вы все отлично поработали сегодня. Спасибо вам. Уверена, завтра все ваши работы найдут своих покупателей. До свидания». Они любят обниматься. Подходят сразу все, тискаемся, смеемся еще минут 15, наверное. «Купите себе самое красивое платье», — шепчет мне на ухо Анечка. «Обязательно», — подмигиваю ей. Как только в классе становится пусто, мы с Машей быстро наводим порядок и тоже уходим. На парковке скучает мой байк. Сажусь за руль. Жду, когда сестра Макса усядется сзади. И как только она перестает ерзать, плавно выезжая на дорогу, пристраиваясь в междурядье и увеличивая скорость до предельно допустимой по городу. Домчавшись до торгового центра, поднимаемся на второй этаж. Машка осматривается с сознанием дела, берет меня за руку и тащит за собой. «Ты хоть скажи, куда мы идем?» — смеюсь я. «Сначала заплатим. Помнишь, что тебе Аня сказала?» Выбор платья с Машей — это, конечно, отдельный вид пыток. Начинаю понимать мужчин, которые закатывают глаза, машут рукой и уходят посидеть на диванчике в холле. Но мне такой финт точно не светит, поэтому я просто кручу головой, когда этот ураган на ножках тащит мне очередное мини. «У тебя красивые ноги», — ворчит она. «Зачем их прятать?» «Потому что мне так комфортнее», — наталкиваю ее на мысль. «Нет», — она смешно топает. «Нет». «Нет», — уверенно подтверждает. «Это потому, что ты в себе не уверена. Ты офигенная, Ив, яркая, необычная. Короткое платье с твоей стрижкой». «Маш, я не готова к такой длине. Давай искать компромисс, а? Прошу ее». «Окей», — сдувается она. «Ниже колена? Но это же так по-стариковски». «Маша!» Иногда я ей завидую. Она такая молодая, красивая, уверенная в себе. Может носить все, что хочет, и в любой одежде чувствует себя отлично. Парни шею сворачивают, глядя ей вслед. Мне такой никогда не стать. Да я и не хочу. Мое мне милее и ближе. Ладно, сейчас. Сдается ураган и уносится за новыми вариантами. Приносит мне кучу вешалок с разными фасонами. Уже лучше, соглашаюсь я и забираю все в примерочную. Сильно обтягивающее сразу отметаю, а вот пара легких светлых платьев с удлиненным рукавом и круглым декольте мне нравится. Но не нравится Маша. «Нашла!» — взвизгивает она и тащит мне очередную вешалку. Пудрово-розовая в мелкий белый горошек с своеобразным вырезом, но без пошлости, с открытой спиной и пересекающимися на ней полосками, свободная юбка чуть ниже колена, которая наверняка будет красиво развиваться на ветру, и тонким поясом, подчеркивающим талию. Все открыто и в то же время закрыто. Мне подходит. «Ну скажи, офигенная!» — горят глаза у моего персонального дизайнера. «Скажу», — улыбаясь ей. «Мне нравится». «Ура!» — подпрыгнув, Маша тянет меня за собой на кассу, где ее ждут 4 фирменных пакета с нарядами. Расплатившись, мы отправляемся за обувью, аксессуарами. И вот тут я понимаю, что покупка платья была не самым страшным. Но и на этом Маша не успокаивается. «Белье», — заявляет она. «А я уже на все согласна. Пусть будет белье». В конце концов, разнообразить мои спортивные комплекты чем-то более женственным теперь точно не помешает. Максу должно понравиться. И с мыслями о нем я брожу по рядам с кружевом, блестками, бантиками, ремешками, корсетами. Красиво. Провожу подушечками пальцев по одному из них. Рядом тут же оказывается консультант. Задает вопросы по цвету, по желаниям. Мы сами. На помощь приходит Маша, оттесняя от меня девушку. «Так и знала, что тебе зайдут такие штуки». Братик возбудится. «Машка!» — фыркаю на нее. «А что, не так, что ли?» — закатывает она глаза. Комплект выбираю белый, идеально сидящий по силуэту, и еще пару кружевной классики. Маша так старательно крутится у зеркала, то и дело спрашиваю меня, какой из выбранных ею комплектов лучше, что в голову сама собой закрадывается интересная мысль. «Маш, это для кого-то?» «Ну...» Ее щеки тут же вспыхивают румянцем. «Он пока не знает об этом». Влюбленно улыбается она. «Не рано тебе?» «Нет», — уверенно отвечает она. «Этот?» — выбирает полупрозрачный комплект белья. «Красивый очень, не поспоришь. Забираем и уходим на фудкорт, чтобы перекусить чем-нибудь вредным и сытным». Макс звонит. «Нагулялась?» «Ага, но я на байке, так что до дома доберусь сама». «Черт!» — вздыхает майор. «К отделу приезжай. У меня планы. Из-за твоего байка я их менять не намерен». «Товарищ майор, я вашим приказам больше не подчиняюсь». Смеюсь над его тоном. «По жопе», — рыкает Марьянин. «Макс», — рассмеявшись громче, прикрывая рот ладонью. «Да приеду я хорошо». «То-то же, детка», — отбивается. «Тиран». Качаю головой, зная, что он шутит и как будет выглядеть его по жопе. Ради этого можно еще немного его подразнить. Я учусь заигрывать, а он открывает для меня грани близости между мужчиной и женщиной, и все они приносят мне удовольствие. Но просто так позволить ему рулить я не могу, поэтому, попрощавшись с Машей, добираюсь до отдела и кидаю Марьянину сообщение, что на месте. Он выходит на улицу, зажав в губах сигарету. Жадно осматривает меня с ног до головы, сидящую верхом на байке. «Подвести?» — поднимая визор шлема. «Еще чего?» — кривится Макс. «Майор, да вы боитесь?» — дразню его. «Я?» — возмущенно округляет глаза. «Конечно, иначе как объяснить то, что ты все время находишь отмазки и не садишься ко мне на мотоцикл?» — складываю руки на груди. «Детка, я ничего не боюсь, тем более какой-то железяки». «Тогда поехали? Куда ты хотел?» — маню его указательным пальцем. «Поехали», — вздыхает Макс. Мой рюкзак с покупками из торгового центра бросаем к нему в машину. Майор перекидывает ногу и устраивается у меня за спиной. Хватается за специальные пассажирские ручки, и я с удовольствием завожу двигатель, дернув байк вперед резче обычного. «Твою мать!» — долетает до меня, и руки Макса крепко обвивают талию. «Точно дам по жопе своей непослушной детке», — обещает он мне. Тихо посмеиваясь, везу эту матерящуюся задницу гулять. Мы оставляем байк в удобном месте. Макс утверждает, что обратно нас повезет он. И так и шлепает меня по ягодице за то, что я чуть-чуть над ним поиздевалась. «Ничего, у нас впереди ночь», — серьезно заявляет майор. Чмокнув его в щеку, чтобы не ворчал, беру за руку и тяну за собой к фирменному киоску с мороженым. Он покупает нам два рожка с разноцветными шариками. Держась за руки, гуляем, едим вкусный десерт и болтаем о том, как у кого прошел день. Мне очень нравятся такие моменты с ним. Они спокойные, домашние, дают ощущение какой-то внутренней опоры, стабильности. Ужинаем в небольшом ресторанчике у реки. Смотрим, как солнце садится за деревья. Макс зевает. «Домой?» Осторожно касаясь его руки, лежащей на столе. «Да, поехали». Он подзывает официанта, расплачивается, и мы выходим на набережную. Снова крепко взявшись за руки, идем в сторону моего байка. Телефон звонит. Макс бесцеремонно заглядывает в экран. «Добрый вечер, мам», — отвечаю я. «Ива, ты нас избегаешь?» С претензией интересуется она. «Нет, с чего ты взяла?» Макс хмыкает, услышав мой ответ. «А когда мы виделись в последний раз?» «Договаривались в прошлый раз, но ты снова все переиграла. Что происходит?» Я так и не рассказала им с отцом про мое похищение и убийство маньяка. Не знаю, почему. Наверное, пока у меня нет сил для этого разговора. Не хочу вновь окунаться в то, что пытаюсь забыть. А с ними придется. «Мам, у меня очень много всего в жизни происходит. Я пока...» Макс оттягивает трубку от моего уха и включает громкую связь. Не понравилось ему, как нервно вздрогнул мой голос. «Не могу я пока». Ставлю точку, прекратив оправдываться. «У тети Вали юбилей через месяц. Если ты не придешь, это будет оскорблением. А она ничего плохого тебе не сделала». «Хорошо, я приду на юбилей тети Вали», — вздыхаю. «И Тагира обязательно приведи. Хватит его от нас прятать». Марьянин спотыкается и притормаживает. «Где это видано? Что у вас все так серьезно? А ты нас с женихом не познакомила?» Продолжает настаивать мама. А Макс опять спотыкается и бессовестно давится смехом. «Буду с женихом», — вопросительно смотрю на Макса. «Ну, я даже не знаю, согласится ли Тагир», — кривляя и шепчет он. «Ива, ты не одна? Он рядом, да?» — раздается в трубке. «Все, мамочка, мне надо идти. На дне рождения тети Вали увидимся. И пока она не начала говорить что-то еще, скидываю звонок». «Тагир, значит?» Остановившись, Макс засовывает руки в карманы и откровенно ржет надо мной, даже не пытаясь это скрыть. «Да?» — пожимаю плечами. «Пока ты не появился, Таги был самым близким для меня и отмазка для мамы». «Точно пора мне знакомиться с твоей семьей». Макс шагает ко мне, кладет ладони на бедра и притягивает ближе. «Пусть знают, чья ты детка». Склоняется к моим губам и целует так, как умеет, наверное, только он. Горячо и нежно, до подгибающихся коленей и мурашек размером со слона. «Я люблю тебя, Марьянин». Впервые нахожу в себе смелость признаться ему в том, что поселилось в моем истерзанном сердце. Еще, требует Макс. «Люблю тебя». Трусь кончиком носа о его колючую щеку. «Кончу сейчас, повтори». Хрипло выдыхает он мне в ухо, захватывая губами мочку. «И я люблю свою детку, никому не отдам». Сжимает ладони на ягодицах. «Теперь нам точно надо домой, иначе возьму тебя прямо здесь», — обещает Макс. И я ему верю. Безоговорочно, даже в таких мелочах.